Переходим к персонажам. Комиссар госбезопасности Михаил Фриновский. Михаил Петрович Фриновский был одним из самых эффективных и зловещих, просто самым эффективным и зловещим руководителем советской разведки и госбезопасности в середине 30-х годов. В юности он учился в семинарии, собирался стать священником, как Сталин или Дзержинский. Очевидно, людей подобного типа, если они отрываются от Бога, кидает в противоположность. В ЧК Михаил Фриновский поступил в 1919 году, ему тогда было едва за 20. Сделал большую карьеру, достигнув должности начальника пограничной службы и внутренней охраны НКВД, но настоящий его взлет произошел только в 1936 году, когда он стал заместителем железного наркома Ежова. Вскоре в этом страшном ведомстве не было человека страшнее Фриновского. Постепенно он сожрал других страшных людей, расчищая себе дорогу наверх. Три других ежовских заместителя – Яков Агранов, Матвей Берман, Лев Бельский – исчезли один за другим. Авраам Слуцкий, начальник ИНО, иностранного отдела НКВД, был убит инъекцией яда прямо у Фриновского в кабинете. В наркомате Михаил Петрович руководил ключевым ведомством – Главным управлением госбезопасности. В этом качестве Фриновский занимался организацией большого террора, требуя активного применения пыток и вынесения массовых расстрельных приговоров, а также лично выезжая в регионы для проведения репрессионных кампаний. В зарубежной работе спецслужб Фриновский был сторонником агрессивных, в том числе террористических методов. Под его руководством обычной практикой заграничных резидентур НКВД стали убийства и похищения. Особый интерес Фриновский испытывал к дальневосточному направлению. Еще до назначения в Москву в 1933 году он командовал военной операцией на территории Китая, в Синьцзяне. Потом проводил массовые чистки в Монголии. В 1938 году отправился со спецционной поездкой в Хабаровск, где инициировал проведение массовых арестов в армии и НКВД, в том числе способствовал падению маршала Блюхера, снятого с поста командующего Дальневосточной армией. Блюхера арестовали и замучили до смерти на допросе. В сентябре 1938 года Фриновский поднялся на новую высоту. Стал наркомом военно-морского флота, одним из двух на всю страну командармов первого ранга, четырехзвездных генералов. Погубило Фриновского властолюбие. Заняв пост наркома, он попытался сохранить аппаратное влияние и в НКВД. Но это не устраивало нового первого зама Ежова, Лаврентия Берию, который расчищал себе путь наверх. Весной 1939 года Фриновского арестовали и пропустили через тот же чудовищный конвейер, который он сам создавал. В заявлении на имя своего погубителя Берии он пишет: «Долго боролась во мне мысль необходимости сознаться в своей преступной деятельности в период, когда я был на свободе, но жалкое состояние труса взяло верх. Только после ареста, после предъявления обвинения и беседы лично с вами я стал на путь раскаяния и обещаю рассказать следствию всю правду до конца, как о своей преступно-вражеской работе, так и о лицах, являющихся соучастниками и руководителями этой преступной вражеской работы». Путь раскаяния не спас Фриновского, как не спасал раньше его жертв. И сам Михаил Петрович, и его сын, 17-летний, и жена были расстреляны.